Глава вторая. 3 дня я выла в своей комнате. Не желала никого видеть и даже слышать. Соседка, добрая душа, подкармливала, но положение это не спасало. Надо было что-то решать. Хотя что в мои 18 можно решить? Добрые люди помогли, пристроили уборщицей. Я драила подъезды за копейки. Но и этому была безумно рада. Хватало заплатить за свет, покормить себя, а также на конфеты малой. Меня, как близкую родственницу, пускали к ней. Старалась почаще навещать, но проклятая работа забирала все силы. Правда, гады-предки замок на двери моей комнаты взломали, деньги украли, которые я прятала под матрацем. Разоралась, конечно же, только вот пустые бутылки назад в магазин не вернешь. Пришлось идти к соседке и отдавать ей свои скудные сбережения на хранение, пока Настена не попала в больницу с воспалением легких. Все накопления отнесла врачу, а до зарплаты еще 3 дня. Вот же дилемма, мать ее. Если я сейчас не поем, то не смогу работать, а если не выйду на работу, то не получу зарплату. Какой-то замкнутый круг, и выхода найти никак не могу. Еще и соседка свинтила на дачу, так бы хоть она покормила. «Как же вы меня все достали!» — произнесла негромко и только сейчас заметила, что стою на месте, а сбоку светящаяся вывеска супермаркета так и манит. Я только на минуточку, одним глазком взглянуть, хотя бы просто вдохнуть запах еды. Бодрым шагом поднялась по ступенькам и уверенно направилась вовнутрь. С голодухи уже начали черти мерещиться, и жареные курицы перед глазами стояли, как приклеенные. Я битых полчаса блуждала по супермаркету, переходя из отдела в отдел. «Овощи и фрукты», — гласила вывеска. Остановилась, внимательно рассматривая. И, как назло, 2 банана прямо притягивали к себе взгляд, лежа в сторонке. Оглянулась. Посетителей 2 человек. Продавец занята своими делами, стоя ко мне спиной. И больше никого. Я вздохнула, даже на 2 секунд закрыла глаза, а после... схватила эти злосчастные бананы и спрятала за пазуху. Застегнула молнию курточки и направилась к кассе. «Девушка, подождите». Мужской голос внезапно раздался над ухом, и кто-то взял меня за руку. Резко повернула голову в сторону, встретившись взглядом с охранником. «Курточку расстегните». «Зачем?» «Мне полицию вызвать?» Я поняла, что пропала. «Меня, что называется...» поймали на горячем. Сердце ушло в пятки. Тошно не было. Было безумно стыдно.